Глава 12. Я шла по темной, скудно освещенной улице и мысленно репетировала грядущий разговор с главной подозреваемой. Все сказанное мной должно звучать натурально и убедительно. Начну, пожалуй, так. «Госпожа Бурдон, я на вашей стороне. Мне кажется, в убийстве вправду виновен Виллард, то есть господин некромант. Я живу с ним в одном доме и вижу, что этот человек способен на ужасные вещи. Только нам нужно добыть доказательства. Расскажите мне, как и что было, кто и когда нашел тело, и я помогу вам». Пока я тренировалась, выходило очень даже хорошо. В моем воображении. Стефания Бурдон приглашала меня в дом, угощала чаем, непременно с какими-нибудь заморскими сладостями, и выкладывала подробную информацию. Потом я ловила ее на вранье и уличала. Та-дам! Расследование закончено. Но как оно выйдет на самом деле, одним духом ведомо. В подступающей тьме ночи дом Бурдонов выглядел так, будто его взяли откуда-то из столицы и перенесли в этот захолустный городок. В огромных окнах светились витражи, многочисленные фонари на дорожках пышного сада сияли подобно маленьким лунам, прямо дворец посреди деревни. Были, конечно, здесь и другие небедные дома, но не такие восхитительные. Скорее бы сюда переехать. Я вытащила белку из-за пазухи и, ласково погладив, не менее ласково сказала. «Я буду вести расследование, а ты ищи улики. Доведи себя тихо, ничего не ломай и не грызи». Весьма осмысленно моргнув, белочка спрыгнула с моих рук, шмыгнула между прутьев высокого забора и исчезла в траве. Запоздало одолел вопрос, а она знает, что такое улики? И сможет ли сообразить, что считать уликой в данном конкретном случае? Но чем демоны не шутят, вдруг притащит что-то полезное. Я приблизилась к воротам. Железным, кованым и красивым. Хорошо белки, она маленькая и юркая, мигом в саду оказалась. Мне между прутьев точно не пролезть, а створки были заперты на замок. Похоже, госпожа Бурдон не ждет гостей. Нет у нее предчувствия, что к ней сейчас явится лучшая сыщица в городе и предложит совместно победить ее злейшего врага. И звонка я как-то не наблюдаю. Ладно. В конце концов, у меня отличная физическая подготовка. Я вон сколько на перекладине лестницы провисела. Провисела бы и дольше, если бы та не сломалась. А как метко я в окно залетела. Я в отличной форме. И перелезть через какой-то там забор мне не составит труда. Даром, что он высоченный. Прутья гладкие, а кверху заостряются острыми колышками наподобие стрел. Я отошла от ворот, поискать место, где карабкаться будет поудобнее. К ним тут же кто-то подошел. Услышав шаги, я быстро шмыгнула за куст и притаилась. Неужели повезло? Пришла допросить подозреваемую и нечаянно выследила ее сообщника. Судя по силуэту фигуры, это не бармен Филон. Тот помощнее сложен. Может, это не сообщник, а злоумышленник? К сожалению, он стоял ко мне спиной, лица не видать. Лезть через забор поздний посетитель не стал, а дернул за цепочку. Раздалось гулкое бренчание, убегающее от ворот в сад и дальше. «Ах, так это звонок! Выглядит как смыв для...» «Неважно». Несмотря на продолжительное бренчание, никто не спешил отвечать и отворять ворота. «Мы оба зря пришли, а дома никого?» «Хотя свет горит. Иллюминация, как в столичном ночном баре. Впрочем, это не значит, что вдова внутри. Наверняка свет жгут слуги. Должны же они быть в таком огромном доме. Сомневаюсь, что холёная красотка сама с тряпкой за пылью бегает, хоть когда-то и была горничной. Интересно, когда мы с Виллардом сюда переселимся, слуги останутся? Лучше бы остались». Незнакомец не уходил. Я сидела в кустах в ожидании новых событий. Жесткие ветки больно кололи в бок, но меня ничем из засады не выгонишь, разве что муравьями. К счастью, их тут не было. Прошло минут 10, прежде чем железные ворота с лязгом приоткрылись. С той стороны стояла госпожа Бурдон, одетая по-домашнему. Волосы собраны в небрежный хвост, а роскошное меховое пальто наброшено прямо на легкое платье. И она была не рада ночному гостю. «Светлые силы! Зачем ты приехал?» — воскликнула она. Впрочем, не слишком громко. Выглянула из-за ворот, окинула взглядом дорогу и втянула его внутрь. «Ого! А это даже интереснее, чем с ней договариваться!» Как только ворота снова лязгнули, я нашла относительно темное место и перелезла через забор. Практически перемахнула. Возможно, у меня это получилось, потому что я не думала о препятствиях, только о цели. справилась быстро, ловко и почти успешно, если не считать юбки, чуть порванной острым навершием. Но кто бы ее считал, сущая мелочь. Главное, что я очутилась в саду. Нужно было спешить, чтобы не пропустить ни единого словечка из разговора сообщников. Погода стояла ветреная, роскошные садовые деревья шумели, так что я могла передвигаться по саду спокойно, не опасаясь, что любой хруст ветки меня выдаст. А из перепалки вдовы и ее гостя, я полагаю, пропустила немного. Это была именно перепалка, да. «Не приглашала я тебя», — шипела Стефания Бурдон. «Это было бы глупо и несвоевременно». «Но я получила записку», — рьяно возразил визитер. «Твоим почерком. Больше нам бояться нечего, приезжай. Остановись в трактире, а следующей ночью являйся ко мне». «Ну-ка, покажи эту записку». «Как я ее покажу, если ты велела ее сжечь?» «Да не я же велела!» — всплеснула она руками. «Это кто-то другой. Кто о нас знает?» В этот момент ночной гость наконец повернулся лицом к фонарю, и я смогла его рассмотреть. «Ничего себе! Тот самый красавчик из трактира! Вот какие дела его привели! А госпожа Бурдон та еще штучка. У нее, значит, кроме мужа и бармена еще и красавчик имелся. А то и не один». «Стефи!» В его голосе слышались обиды и разочарования. «Значит, ты мне не рада?» «Конечно, рада». Бессовестная вдова обвела его шею руками. Последовал жаркий поцелуй, и я едва не взвыла от того, каким долгим он был. «Хватит целоваться, лучше продолжайте говорить. Обсудите в деталях, как спланировали убийство старика-мужа. Вероятно, шуры-муры с барменом она не просто так крутила. Она обещала парню не весь что, чтобы он для нее убил, а сама собиралась смыться со своим красавчиком. Только завещание спутало ей планы. Стройная версия, очень даже похожая на правду. От этой изворотливой дамочки запросто можно такого ожидать, да еще и не такого, говоря откровенно». Ветер подул особенно сильно, надо мной что-то хрустнуло. Бамц! И здоровенная яблоневая ветка упала в куст в двух шагах от меня. Парочка вздрогнула, прервала поцелуй и обернулась. «Да что это за невезение такое? Я ведь сидела тише мыши. Это все ветер и нерадивый садовник, который не отпиливает надломанные ветки. Я-то вела себя как образцовый шпион. Но это не спасло. Прекрасная вдова и ее не менее прекрасный любовник уже шли в мою сторону». «Ты!» Она обличительно указала на меня пальцем. «Подслушиваешь или подглядываешь?» «Что выбрать-то, если я и подслушиваю, и подглядываю?» Но я нашлась с ответом. «Вовсе нет. И в мыслях не было за вами следить. Откуда мне знать, что вы тут будете?» «Что ты тогда делаешь в моем саду?» «Пришла посмотреть на наш с Виллардом будущий дом», — не растерялась я, «и выбрать себе комнату получше. А то наставник у меня строгий, опять на чердак отправит и не посмотрит, что здесь хоромы. Надо заранее понять, куда быстренько вещи тащить и обживаться. Только собралась жилплощадь разведывать и наткнулась на вас». «За ворота ты как проникла?» — вставил красавчик. Я торопливо прикрыла ладонью дырку на юбке. «Не настолько ты худая, чтобы через забор просочиться». «Эти некроманты всякое умеют». Госпожа Бурдон вцепилась в рукав моего несчастного пальто и выпускать не собиралась. «Признавайся, записку послала ты?» «Я понятия не имею, кому у вас что посылать. Несколько дней, как в городок приехала, этого типа первый раз в жизни вижу. Хотя нет, второй. Первый был, когда он в трактир заселялся. Там его все видели». Она, наконец, отпустила мой рукав и схватилась за голову, массируя пальчиками виски. Вид у нее был растерянный. «Пойдемте все в дом», — вздохнула вдова. «Чтобы нас никто больше не увидел и не услышал. Хватит свидетелей». Последняя фраза мне совсем не понравилась. Не собираются же они меня пришить. Впрочем, глупо для этого заманивать жертву в дом, ковры кровью запачкаешь. Убийство — дело грязное, а в саду удобно. Убил и тут же прикопал. Сверху клумбочку разбил. Вдобавок холодный осенний ветер давно уже проник и под пальто, и под платье, и даже забрался под белье. Я дьявольски озябла. Так что если меня там собираются убить, то предварительно дадут согреться и напоят горячим чаем. Пожалуй, игра стоит свеч. Гостиная в доме Бурдонов была роскошной. Мрамор, лепнина, громадная хрустальная люстра, которой зашибить можно. А труп бросить в камин, места в нем достаточно. С кожаного дивана и кресел кровь вытирать удобно, На мебели из красного дерева пятна в глаза бросаться не будут, а вот белый ковер — явный провал. Чем дольше на него смотрела, тем больше он меня успокаивал. В общем, отличная гостиная, особенно если не сидеть под люстрой. Чая мне не подали. Видимо, вдова на ночь отпустила слуг. Зато принесла откуда-то бутылку, настоящую, фабричную, ликера «Черная роза». Я его ни разу не пробовала, больно дорогой. Она разлила ликер по трем рюмкам. Я схватила среднюю, не дожидаясь, пока госпожа Бурдон сама начнет распределять их между присутствующими. Нужно быть осторожнее и не дать ей возможности подсыпать яд. Кто ее знает? «Я слышала, что ты ходишь и всем задаешь вопросы о моем муже», — обратилась она ко мне непринужденно. «Убийцу ищешь?» «Допустим», — почти призналась я. После заявления о том, что я подыскиваю себе комнату в доме, который она считает своим, притворяться, что я на ее стороне, пожалуй, уже нет смысла. Кстати, странно, вдова на мои слова отреагировала, даже не разозлилась. «А еда, то есть закуска, будет?» — поинтересовался красавчик без энтузиазма, глядя на рюмку. Дама его сердца кивнула и удалилась. Дом большой, до кухни путь наверняка не близкий. Я воспользовалась моментом и ненавязчиво полюбопытствовала. «Вы кто? Откуда и как вас зовут?» «Илай. Из столицы. Друг Стефи», — ответил он в обратном порядке. «А ты?» «Кира. Тоже из столицы. Некромантка». «И сыщица?» — спросила вернувшаяся с подносом подруга. «Он у нее что, за ближайшей дверью стоял? Обидно, когда твои расчеты не оправдываются». Тарелки с подноса она поставила на стол, нарезанные аккуратными ломтиками хлеб, сыр и ветчину. Илай сразу запустил руки в каждую тарелку, соорудил бутерброд и вгрызся в него, игнорируя приглашающих к закуске ликер. По-моему, у красавчика не нашлось денег не только на ужин, но и на завтрак с обедом. «Ладно, поговорим на чистоту», — решилась я, раз уж во мне вычислили сыщика. «Я уверена, что Виллард не убивал вашего мужа и намерена найти настоящего убийцу». «Ну вот и найди, да поскорее», — сверкнула глазами госпожа Бурдон. «Вы точно этого хотите?» — удивилась я и невольно покосилась на красавчика. «Я Лойса не убивала», — крикнула она гневно, осушила рюмку и добавила уже спокойнее. «Не мешал он мне. Старый стал, в опочивальню ко мне 2 года не заглядывал. Я ему для вида нужна была, чтобы у всех зубы от зависти сводила. Жена молодая и красивая. В тратах меня не ограничивал, часто говорил, с собой не заберу. Доходы у него были такие, что за всю жизнь не растратишь. Каждый день новые средства прибывали. Везло ему очень в любых делах. За что не возьмется, все золотом оборачивается. И на кой мне его убивать?» При таком раскладе вообще незачем. Наоборот, госпожа Бурдон должна была мечтать о том, чтобы муж жил долго и счастливо. Пока он жив, она и в доме хозяйка, и богатство при ней, и любовники. А как умрет, начнутся тяжбы. Бывшая жена и сын начнут на что-то претендовать. Вряд ли кто-то рассматривал вариант, что Бурдон все отпишет некроманту, постороннему человеку. С другой стороны, не факт, что вдова не врет. Такая может врать с той же легкостью, что и дышит. 3 мужиков за нос водила, и никто ничего не заподозрил. Госпожа Бурдон шумно вздохнула и сделала то, чего я от нее не ожидала. Достала откуда-то из кармашка платья кошель и протянула мне со словами: «Раз уж ты все равно лезешь в это дело, узнай заодно, кто моего красавчика сюда из столицы вытащил». Она выглядела по-настоящему растерянной и испуганной. Либо актриса замечательная, либо понимает, что выглядит главной подозреваемой, и стремится это исправить. Хотя одно не отменяет другого. «Я мужа не убивала», — повторила вдова. «Мне кажется, кто-то очень хочет, чтобы все выглядело именно так. Найди того, кто написал ту записку и вызвал сюда Илая. Возможно, этот кто-то и есть убийца. Неспроста он меня подставляет». Я потянулась к кошелю, но остановилась. Брать у нее деньги вроде как становиться ее сообщницей. Если она моя клиентка, получается, мне нельзя никому рассказывать ни про ее любовников, ни про прочие подозрительные вещи. Выходит, меня подкупают? С этой хитрюги станется. «Разве в вашем нынешнем положении стоит средствами разбрасываться?» — спросила я подозрительно. «Наследство-то вам не досталось?» «У меня полно дорогих подарков от мужа, которые остаются мне. Не бедствую». Заметив мои колебания, Госпожа Бурдон сама вложила кошель в мою руку и пообещала. «Выяснишь, кто это сделал, получишь вдвое больше». Я хотела сказать, что и сама бы выяснила, безо всяких денег, а потом вспомнила, что сыщик Блэк никогда не отказывался от гонорара, разве что в тех случаях, когда заказчики — те еще негодяи. А про вдову не было пока понятно, негодяйка она или просто любвеобильная женщина. Так что я смело взяла кошель, но предупредила. «Учтите, если окажется, что господина Бурдона убили вы, я сообщу полиции. Покрывать вас не буду, и никакие деньги ничего не решат». «Я его не убивала», — в очередной раз повторила она с такой твердостью, что я подумала, а вдруг и правда не убивала. «Тогда я могу собой гордиться. Только начала сыщицкую работу, а у меня уже клиент. Настоящий. Думаю, столь впечатляющих результатов даже у самого Блэка не было». Я выпила ликер, отметив свои карьерные достижения. Закуски к тому времени не осталось, и Лай слопал всю. Не мудрено, что в разговоре не участвовал, рот открывал только, чтобы новый бутерброд туда засунуть. «Расскажите про убийство вашего мужа». Велела я на правах почти официально нанятого сыщика. Откинулась на спинку кресла и произнесла любимую фразу Блэка. «Любые подробности важны». Ох, как же это было круто! Теперь понимаю, почему он ее так часто повторял. «Тело нашла утром горничная», — поведала вдова. Подняла визг, разбудила меня. Я примчалась на ее вопли в гостиную, а тут... Алоис у камина лежит, остывший, на спине, с ножом в груди. «Ого! Я сижу на месте убийства? Все становится круче с каждой секундой». «Ничего не трогали, вызвали полицию», — продолжила она. «Потом мне сказали, что смерть наступила ближе к 4 утра и была мгновенной. И что это самоубийство, раз отпечатки на рукояти только его и следы магии». «Ха! Зачарованный нож в себя вогнать. Почему бы и нет, действительно». «А вдруг, правда, он это сам?» — вспомнила я версию трактирщика. «Решил покончить с собой и всех напоследок озадачить да перессорить». «Ну нет», — фыркнула Стефания Бурдон. «Этот бы всех охотно пережил, уж я-то знаю». «Выходит, был некий ночной визитер. Его никто не видел?» «Я крепко спала, а слуги в доме не ночуют. Их не так уж много. Горничная, камердинер, да садовник. Второй на работу-то прийти еще не успел, а третий в отпуске и отъезде. У каждого железное алиби на ночь. Я заставила полицию проверить». «Вы кого-нибудь подозреваете?» «И всех, и никого», — сказала она совершенную глупость, как по мне. «Нам весь город завидовал. С бывшей женой и сыном Алоис не общался, с партнерами по бизнесу давно расстался и вел дела в одиночку». «Не густо, но хоть что-то». Про бармена я приела и спрашивать не стала. «Да и должен у меня быть козырь в рукаве на будущее». На то мы попрощались. Когда уходила, лезть через забор не пришлось. Вдова выпустила меня через кованые ворота. Я дождалась ее ухода обратно в дом и свистнула, вызывая Белку. Надеюсь, она нашла что-нибудь полезное и не набедокурила. Белочка вылезла ко мне через забор, радостная и гордая. В зубах у нее что-то было. Сгорая от нетерпения, я наклонилась, в мою подставленную ладонь выплюнули пластиковый плоский кругляшок с двумя дырочками. Пуговица? Обслюнявленная и чуть покусанная, но точно она. Я вытерла ее платком Вилларда, присмотрелась. Совершенно непримечательная коричневая пуговица. Не представляю подобную на нарядах госпожи Бурдон. Может, от рубашки убитого отвалилась? Или Белка сейчас отгрызла, пока вила из нее гнездо? «Спасибо». Все равно похвалила я и сунула ее находку в карман кошелю. Хоть не орех принесла. Вдруг улика пригодится. Домой я вернулась ровно в 10 часов и ни минутой позже. Повезло. Виллард караулил на пороге, причем с таким видом, будто через минуту собирался идти меня искать или закрыть в наказание двери, подпереть в коридоре вешалкой. Если последнее, то это он зря. Я ведь в окно полезу. Не в его, конечно, а кухонное. «Нагулялась?» — осведомился наставник. «Да, погода была чудесная, воздух чист и свеж, природа прекрасно унылая», — отрапортовала я мечтательным голосом. «А почему на юбке дыра и от тебя ликером пахнет?» «Ну, знаете», — решила я не выдумывать, что эта белка неизвестно где налокалась. «Я вот вас не нюхаю». Он молча пропустил меня в дом и ничего больше не сказал. Да и возможности у него не было, поскольку я поспешила на чердак зашивать юбку и ложиться спать. Завтра меня ждало продолжение расследования. Оно ведь теперь наполовину оплаченное.